Она размахивала длинным блестящим ножом. На самом деле это был кухонный нож. Музыка заиграла цыганскую спанку. И в следующий миг Виктория увидела, как на середину улицы ринула Жозефина. В руках у нее тоже был нож. «Жозефина!» — закричала она. «Остановитесь! Вернитесь обратно!» Обе женщины кружились одна вокруг другой перед бандитским автомобилем. Делали внезапные выпады, потом отступали назад. Публика кричала «Браво!» и хлопала в ладоши в такт музыки. Виктория снова закричала. «Остановитесь! Это опасно! Это опасно!» Но никто не обращал на нее внимания. А обе женщины начали притопывать ногами. Они все ближе приближались друг к другу. Они кружились и, снова танцуя, отходили в сторону. Именно сейчас их танец был единственным, привлекавшим интерес зрителей. Жозефине было трудно держаться на ногах. Кто-то за спиной Виктории сказал, что они притопывают неверно, что это вовсе не настоящие испанки. Виктория обернулась и прошипела. «Осел, замолчите, вам этого не понять. Речь идет о жизни и смерти». Процессия медленно двинулась дальше, и Виктория последовала за ней, протискиваясь вперед без всяких извинений. Она увидела, что Жозефина пошатнулась и выронила нож. Икс подобрала его, отдала Жозефине, и они продолжали кружиться одна вокруг другой, словно кошки на заднем дворе. Собачонки Жозефины бегали туда-сюда перед Икс, насколько им хватало храбрости, и лаяли, как одержимые. Но музыка продолжала греметь. Бот-шествие замедлило ход, а вскоре и вовсе остановилось. Жозефина качнулась к радиатору бандитской машины и крепко уцепилась за него обеими руками. Икс медленно направилась к ней, и Виктория закричала. «Нет!» Рука Икс с ножом поднялась. Несколько быстрых движений, и вот Икс отсекла рыжие косы Жозефины, а затем, презрительно бросив их на дорогу, пошла прочь. Люди расступились, пропуская ее, и все это произошло чрезвычайно быстро. Мелодия сменилась на «Только не в воскресенье», и внезапно плотная толпа людей преградила дорогу Виктории, а ей хотелось только скорее попасть домой. Мало-помалу ей удалось свернуть с площади на совершенно пустынную улочку. Она села возле кафе передохнуть. Какой-то господин подошел к ней и сказал: «Извините, что мешаю. Я американец. Это вы обозвали меня ослом?» «А вы осел и есть», — устало ответила Виктория. «Если топаешь ногами, ровно ничего не значит, по-испански это или нет. Топают ногами от злости. Как по-вашему, где мне найти такси?» «У меня машина за углом», — сказал тот. «Я из Хьюстона, штат Техас». Всю дорогу к селению он рассказывал ей о своей семье и о своей работе. Они обменялись адресами и обещали присылать открытки друг другу. Вытянувшись на кровати, в прохладной темноте, Виктория пыталась составить верное представление о том, что произошло. Вендетта, очевидно, и явно завершена в драматическом ключе. «А теперь, — подумала Виктория, — теперь ничего худого уже не произойдет, кроме того, что Жозефине придется поменять прическу, а Икс будут еще больше порицать, и она окажется еще в большей изоляции. Она проиграла, она вела себя недостойно. Я должна попытаться быть справедливой. Естественнее всего, вероятно, держаться в стороне от происшедшего. Но что общего между сочувствием и справедливостью? Ведь я обещала помочь Жозефине. Но сейчас Икс интересует меня больше. Я не объективна. С учениками было столь же трудно. Как они следили за тем, на чью сторону я встала? Они доводили меня до отчаяния, разделяя все на белое и черное. Где, собственно говоря, то, что абсолютно? Абсолютно с позиции «либо-либо». Каким-то образом все оказываются правы. И это понятно, когда ты становишься нерешительным и скромным.